Глава 7. Остаться в живых. Мастер. Гном, вы оступились и провалились в расщелину среди скал. Сейчас летите вниз, скоро дно. Ваши действия. Гном. Ну, быстро-быстро машу руками. Мастер. Да? Ну, кидай кости. Бросает 20. Мастер. Кидай еще раз. Бросает 20. Мастер. Так, дай сюда кости. Бросает сам. Опять 20. Мастер со вздохом. Охреневшая партия наблюдает, как из расщелины в полном боевом снаряжении, быстро-быстро маша руками, медленно поднимается гном. Случай на квартирной ролевке. Из дневника Ольги Ястребовой. В то утро я проснулась поздно. Точнее, нет, не так. Проснулась-то я как раз довольно рано. Часов в 11 утра. А тот, кто считает 11 часов не ранним утром, тот пусть попробует попутешествовать месяцок, просыпаясь каждый раз вместе с рассветом. Посмотрим тогда, сколько времени он отсыпаться будет. Однако не смогла оказать себе удовольствие подольше поваляться на мягкой кровати. Все же кровать – великое достижение цивилизации, которого мы, увы, совсем не ценим, если, конечно, не оказываемся на долгий срок лишены возможности на нем отдохнуть. Я кровать оценила, так бы и лежала, наверное, весь день. Благо, никаких особых планов у меня на сегодня не было. Если бы не восхитительный запах свежевыпеченного пирога, залетевший в мою комнату через открытую дверь, пирог испекла Тайка, причем пирог вкуснейший. Вот повезет тому, кто будет ее мужем. Мало того, что характер золота, не то что у нас Фи, так еще и готовит так, что от одного только запаха слюнки текут. Но это не считая того, что она в самом прямом смысле настоящая волшебница. Магией порядка эта девчушка владеет просто великолепно и старательно обучает ей нас. Правда, мои личные успехи на этом поприще не так уж и велики, скорее даже скромны, весьма скромны. Основные защитные формы я, конечно, исполню. И даже пару атакующих кое-как произнести смогу. Но что-либо более серьезное мне никак не дается. И это при том, что даже вечный магический тормоз – это не оскорбление, это он сам себя так называет. Борис Григорьев нынче владеет не только всеми основными как защитными, так и атакующими формами, но уже начал разучивать комплексные связки. Сам не далее, как позавчера хвастался. Впрочем, я не расстраиваюсь. Точнее, сейчас не расстраиваюсь. После того, как братик разъяснил, что магия разных рас имеет весьма существенные различия, и так как сейчас я являюсь посвященной чисто альфарской магии холода, то мои проблемы в изучении человеческой магии порядка вполне естественны и преодолимы только исключительно упорным трудом. Правда, при этом он сам давно уже освоил как комплексные, так и системные связки и даже периодически пытается создавать свои собственные комбинации. А это уже и вовсе высший пилотаж. На мои же жалобы только хмыкает, да не устает повторять, что занятиям и тренировкам надо уделять больше времени. А если им уделять больше времени, то спать-то когда? Я же все-таки не чистокровная эльфийка, и пара-тройка часов сна в сутки мне для отдыха совершенно недостаточно. К чему я это говорю? Да к тому, что после небольшого сражения с Физа последний, самый сладкий кусочек пирога, решили мы немного позаниматься. Тем более, что у Софии с человеческой магией тоже проблемы были. Правда, несколько другого плана, если можно так выразиться. Магия порядка, она же не просто так названа. По словам Артема, который внезапно стал признанным экспертом во всем, что касалось магических дел, это самое формализованное из всех областей магии. Все строго, точно, в соответствии с раз и навсегда установленными формами. В общем, уравнение магического волшебства – это как раз про магию порядка сказано. А Фи – девушка нервная и торопливая. 10 раз каждую формулу просчитывать да отрабатывать – не для нее это. Ей подавай все и сразу, да побольше, побольше. Вот и не получались у нее эти формы. Частенько проблемы возникали. То того не учтет, то этого. А когда у нее начинались неудачи, она вполне объяснимо начинала злиться. Ну а стоило Софии разозлиться, как тренировочные задачи, вроде сжечь ветку, передвинуть чурбачок и тому подобное, получались у нее только так. Великолепно получались. Правда, магия порядка тут была совершенно ни при чем. Ну и естественно, тут начинались сложности. Попробуй-ка разбери. Эта миска слетела с пинка потому, что Фи наконец-то смогла правильно воспроизвести формулу тяжелого взгляда, над которой уже третий день бьется. Или же потому, что она просто на нее, миску эту, была сердита до невозможности. и сила ее жрицы на эту злость реагировала. Так что тренировки не только мне, но и ей требовались регулярные. Вот и решили с утречка поработать немного, пока все в разбеге. Я формальные связки держала, а София к этим формам свои дополнительные схемы крепила. Так работать и интересней, и продуктивнее получалось. Свою злость Тафи на мои узоры никак не прикрепит. Вот и выходила для нас полноценная тренировка. И у меня четкость удержания форм вырабатывается. И София свой норов учится держать в узде. А владение своими эмоциями – навык не только в магии порядка необходимый, но и просто в жизни без всякой магии крайне полезен бывает. В общем, тренировку мы уже заканчивали, когда на пороге появилась первая ласточка грядущих неприятностей. Точнее, это для нас стайка неприятностей, мы люди мирные. А вот фия как раз таки была счастлива, как удав на лягушачьем пляже. Только-только мне в кои-то веки удалось более-менее надежно зафиксировать форму листа бесконечности, и ожидая, как пыхтящая от напряжения София прикрутит к ней свои схемы режущей кромки и звезды разрушения, долженствующих превратить наше творение в довольно мощное боевое заклинание, я решила немного поболтать. Жертвой была выбрана все та же Фи. В конце концов, так напрягаться над простенькой задачей просто вредно. Цеплять схемы нужно мягко, одним четким, но расслабленным касанием мысли, а не пыхтя как паровоз, зажмуривая глаза, морща лоб и размахивая руками, словно взлететь собирается. Интересно, в бою она тоже намерена по полчаса исполнять танец бабуина, надышавшегося слезогонки, прежде чем метнуть заклинание? И куда она его вообще с закрытыми глазами метать собирается? В общем, поиздеваться захотелось. А что все мы люди, все человеки и принцессам снежных эльфов, это я о себе, если кто не понял, тоже ничто человеческое не чуждо. «Фи, как ты думаешь?» – невинным тоном поинтересовалась я. «А почему к нам до сих пор никто из местного начальства не заявился? В Махлау вон, только-только зашли, часу не прошло, как к нам уже знакомиться прибежали. А тут уже почти сутки отдыхаем, и ни намека». «Отвянь!» – коротко отозвалась наша вежливость, еще крепче зажмуриваясь и делая руками странные движения, словно развешивая мокрое белье на невидимой веревке. «Это ты так схемы цепляешь?» – издевательски переспросила я, внимательно вглядывая свое действие. «Ты бы их еще на прищепке закрепила!» «Олька, поимей совесть!» С тяжким вздохом отозвалась Фи, тем не менее открывая глаза и прекращая махать руками. К сожалению, вместе с этим она также прекратила и все попытки закрепления схем. «Какое-то новое извращение?» — изобразила я вежливое любопытство. «Боюсь, мне это не интересно. У меня вполне традиционная ориентация», — продолжала доводить я бедную Фи. Та аж замерла от моей наглости. В общем и целом, я ее вполне понимала. С одной стороны, ей нестерпимо хотелось надавать мне по шее. С другой, она отлично понимала, что дразню я ее не так просто, а по необходимости и в рамках учебного процесса. Сохранение холодной и отстраненной сосредоточенности, требуемой для магии порядка, нет ничего особо сложного в идеальных условиях тренировочной площадки. Но сохранение подобного настроя на поле битвы – дело куда более тяжелое, особенно для нашей белокурой стервочки. Этот свой недостаток Фи знала отлично, понимая всю важность тренировки на терпение и хладнокровие. «У тебя звезда рассыпалась», — уведомила я возмущенно сопящую подругу, прежде чем она смогла подобрать слова, способные в полной мере отразить испытываемые ею чувства. «Да, и кромка что-то подозрительно скособочилась». Запыхтев еще яростней, София тем не менее восстановила схемы и предприняла очередную попытку прицепить их на положенные места. Разумеется, ей это не удалось. Как я уже говорила, одним из важнейших условий для сотворения заклинаний порядка является спокойствие и хладнокровие мага. Так как насчет моего вопроса? Заметив, что Фи вновь совершает всю ту же ошибку, переспросила я. Интересно, когда она поймет, что от нее требуется? Уж на то, что я бездарь, но и то прицепить к уже готовой и поддерживаемой кем-то другим форме пару простейших схем давно бы смогла. Задача-то, по сути, элементарная. А София все дурью мается. Сколько уж ей раз говорю, не напрягаться и не нервничать. Нет уж, на этот раз я ей подсказывать не буду. Так и продолжу ее доводить, пока сама не сообразит, как быть и что делать. Из горла моей подруги вырвался низкий, угрожающий звук, напоминающий рычание разъяренного медведя. Не выдержав обуявших ее эмоций, обе удерживаемые схемы немедленно распались. «Кажется, я не совсем поняла. Ты не могла бы перевести это на русский?» При взгляде, с каким напряжением Фи удерживает прямо-таки кипящую в ней ярость, одновременно пытаясь воссоздать эти несчастные схемы, мне даже стало жаль беднягу. Но тренировка есть тренировка. Потом сама же мне спасибо скажет. Или, может, хватит ей на сегодня? А то еще испепелить что-нибудь от нереализованной злости. Пожалуй, действительно, стоит заканчивать. В ближайшее время спокойствия от нее явно ожидать бессмысленно. А значит, этих разнесчастных схем ей однозначно не прицепить. Да и мне уже тяжеловато становится форму держать. Пару минут, пожалуй, еще протяну. И хва... Неожиданно входная калитка, ведущая во двор дома, где мы с Фи занимались, резко распахнулась. Виновато в этом было, разумеется, наше растяпство. Похоже, вчера, заселяясь, мы просто забыли задвинуть засов. В этом не было бы ничего страшного, если бы я в тот самый момент не опиралась на один из столбов, поддерживающих эту несчастную калитку. Почему несчастную? Ну так я же ведь держала лист бесконечности. Причем, заметьте, из последних сил держала. Оно, конечно, формы порядка, без прикрепленных к ним боевых схем, теоретически особой опасности не представляют. Отметьте, именно теоретически, поскольку практика как раз показала совершенно иное. Как выяснилось, сорвавшийся лист, даже без боевых схем, вполне успешно может снести с петель створку входной калитки и от души приложить данной створкой зашедшего во двор без стука молодого, расфуфыренного идиота. Да так качественно приложить, что данный идиот... Это не оскорбление, это диагноз, говорю как врач. Ну как еще назвать человека, который вламывается без стука к тренирующимся магам? Не успев и мяукнуть, немедленно потерял сознание.